Не случалось такого, чтобы дед перевел разговор, словно вопрос, который излагал он по наитеску, был совсем незначительным. По наитеску подумал, что майор хочет отплатить ему за неделикатный прием, но поднятый палец деда и особенно морщины на лбу свидетельствовали о том, что майор сам собирается сообщить нечто важное. «Дорогой коллега, мне очень жаль, что я вынужден умерить твой пыл, но у меня в запасе удивительная новость. Оттого прошу тебя, не отвлекайся и излагай только факты. Факты, которые могут нам пригодиться». «Дед», — сказал Панайтеску совершенно спокойно, приложив к крючковатому носу огромный из полотенца платок и высморкавшись. «Когда я ему рассказал про деревянный циркуль Анны Драги, я прочитал на его лице явную радость. Интересно, чему он обрадовался?» «Да», — только и сказал майор. «Кроме того, весьма любопытно отметить, что старшина, прогуливаясь со мной, у некоторых дворов замедлял шаг. То прикидывался, что закуривает сигарету, то зашнуровывал ботинок, хотя этого и не требовалось. И все время молчал. Я тоже молчал, и что еще делать? Заглядывал во дворы, здоровался с хозяевами. Я ведь приехал из самой столицы, и мне непременно положено быть вежливым. В одних дворах играли в карты, в других просто лясы точили. У меня было такое впечатление, дед, что старшина дал мне возможность смотреть и мотать на ус. Но на сей раз я оставляю выводы на твое усмотрение, чтобы ты не говорил, что я строю из себя умника. Хотя мне не составляет труда заметить, что слишком уж носился Урдыряну со своей уборочной компанией. Раз люди проводят эту компанию дома, возле женских юбок. Вот и все, пожалуй, кроме одной личной детали. Распрощавшись со старшиной, я на обратном пути, дело было к вечеру, и меня никто не видел, сорвал с клумбы у памятника героям несколько белых маргариток. Ты знаешь, я всем цветам предпочитаю маргаритки. Цветы я отнес Юстине, она так вспыхнула от радости, что я почувствовал себя Господом Богом. В глубине души я сказал себе, что заслужил несколько дней отпуска в Селчуаре. Я холостяк, а она одинокая женщина. Она не такая одинокая, дорогой мой. И дед, довольный, что Панайтеску кончил, в свою очередь начал рассказывать, как провел день. Шофера даже пот прошиб, когда он узнал все новости. «Шеф, я думаю, дня через два мы здесь все закончим, хотя, признаться, мне жаль. Ну, тут такой воздух, такая природа и вообще здешний климат на меня благотворно действует. Я только сегодня это понял. Помнишь, я уехал из Бухареста с носом распухшим, как голубец? А сейчас я спокойно дышу и по ночам не просыпаюсь от собственного храпа. Все не так просто, дорогой мой». И дед поделился с шофером своими сомнениями. «Шеф, ну зачем мне мой врать, не понимаю. Тогда почему она молчала до сих пор?» «Действительно, действительно», — сказал Панайтеску и почесал в затылке. Они помолчали. «А мы не будем ужинать, дорогой Панайтеску?» — спросил дед, и шофер с удивительным проворством подошел к корзине, стоящей в холодке у окна, и стал доставать оттуда всякую снедь. «От Юстины, да? Шеф, если бы я знал, кто ее отец, ей-богу, я бы отказался. Но, увы, наверное, свой отпуск я не проведу здесь. Не будем преувеличивать, дорогой мой, не будем преувеличивать».